Сарано все еще стоял за креслом королевы, которую мучило нетерпение узнать, кто была незнакомка и какие у нее отношения с горячо любимым другом ее. Она хотела во что бы то ни стало вывести себя из неизвестности. Франциско Серано смотрел в ложу к Энрике, встретил ее прелестный взгляд, полный неодолимого влечения и стремления к нему, и безмолвно приветствовавший его. Он снова увидел ее прекрасные, когда-то обожаемые черты, на которых ясно была написана ее беспредельная любовь к нему. Франциско почувствовал тяжкий упрек в своей совести. Он должен был увидеть и своего ребенка, хотя бы это стоило ему жизни. Но Изабелла и ее любовь к нему... Герцог де ла Торре в первый раз почувствовал нравственную тягость, которую наложило на него ее величество. Герцог де ла Торре, ставший благодаря милостям королевы выше всех своих современников, почувствовал, как он был беден, несмотря на весь свой блеск, потому что должен был затаить самые задушевные чувства своего сердца и изменить Энрике, чтоб не навлечь на себя гнева королевы. Матадор Пухета вышел на арену. Бык, ослепленный бешенством и болью, бросался то туда, то сюда, взрывал рогами песок и приходил все более и более в ярость от красных флагов, которые развивались у него перед глазами. Вдруг он выпрямился, заметив матадора с красной мантильей в руках, и бросился к нему. Матадор махнул мантильей, взбешенный бык еще быстрее помчался навстречу опытному и неустрашимому бойцу. Пухета спокойно ждал его, хладнокровно подставил ему свой меч. Животное, не помня себя от ярости, бросилось прямо на острие и тут же упало, смертельно раненое. Матадор совершил свой великий подвиг, толпа отблагодарила его рукоплесканиями и начала ожидать второй части зрелища, более комичной, а именно боя с Эмбаладо, быком, у которого к ногам были привешены шарики. В этом бою мог участвовать каждый, кто не боялся получить толчок. Этот второй бык был предоставлен простонародью. Королева поднялась с мест. Она внимательно следила за Серано, не упуская ни одного его взгляда. Изабелле пришло в голову, что эта незнакомая прекрасная Донна, которую Франциско невольно назвал Энрикой, была дорога ему, и эта мысль не давала ей покоя. Маркиза де Бевиль подошла к ней, чтобы подать ей мантилью и помочь одеться. «Маркиза», — прошептала Изабелла значительно и поспешно, — «не можете ли вы доверить кому-нибудь одно важное поручение?» «Да, ваше величество, дону Олуцаги», — отвечала Паула в полголоса. «Ну так попросите его, если вы вполне на него надеетесь, пойти за незнакомой донной, которая сидит в ложе напротив нас, и разузнать, кто она такая и кто ее спутник. Для меня эти сведения в высшей степени важны, маркиза. Я бегу исполнить приказание вашего величества», — прошептала Паула, надевая мантилью на чрезвычайно взволнованную королеву. Мария Христина также встала с места, и супруга ее должен был следовать за ней, хотя, по-видимому, он охотно остался бы посмотреть последнюю часть зрелища. «Проводите, пожалуйста, мою мать до экипажа», — сказала Изабелла своему супругу, «так как господин герцог Рианцарес совершенно забыл о нас. Я же попрошу руку господина герцога де ла Торре», — прибавила она, обращаясь к Серано, который никак не ожидал этой задержки, но не показал виду малейшим движением лица, что порывался к Энрике, искавшей его взглядами. Король взял под руку Марию Христину. Изабелла с торжествующей улыбкой положила свою руку на руку герцога де ла Торре.